Глава первая. Моя жизнь никогда не была простой и понятной. Если бы после каждой совершенной ошибки, каждого неверного шага появлялись реальные шишки, боюсь, на мне бы не осталось живого места. Не только на лбу. Я поднялась со дна, но никогда не гордилась этим, наоборот, стыдилась. Притворялась нормальной и со временем поняла, что притворство является нормой среди людей. Одни притворяются несчастными, другие — счастливыми. Но, несмотря на тяжелое и малоприятное прошлое, что временами тяготило меня, я никогда не хотела расстаться с жизнью, и в какой-то момент все постепенно наладилось. У меня появилась работа, пусть не мечты, но не самая скучная. Появились знакомые, друг. Я воткнула лопату в землю, зачерпнула побольше и высыпала влажные темные комья в небольшую яму, на дне которой он и лежал. Мой друг, завернутый в белую простыню. Макс. С Максом мы встретились на помойке. Щенок умирал в ворохе тряпок, его шею сдавливала бечевка. Ему было от силы недели три. Маленькая невинная душа, выброшенная погибать на мороз. За 8 лет я ни минуты не жалела о том, что однажды решила спасти его. Макс стал мне не просто другом. Он был моей семьей, моей радостью. А потом в нашу тихую и размеренную жизнь пришла страшная болезнь. Болезнь уже не впервой забирает у меня близких. Но впервые мне так больно. Дед меня никогда не любил. Я ведь дочь шлюхи, маленький выродок. А Максу? Максу было плевать, чья я дочь. Плевать он хотел и на мой статус, на то, что я работала барменом в бильярдном клубе. Плевать, что я ездила на мотоцикле, а не на иномарке, что вместо элегантных платьев предпочитала джинсы и кожаные куртки. И снова это ощущение пристрельного чужого взгляда на мне. Я бы решила, что у меня разыгралась паранойя, если бы периодически не замечала незнакомца, наблюдающего за мной. Более того, он наблюдал и ночью. И сейчас прятался в сгустившихся сумерках за толстыми стволами дубов и тополей. Макс любил здесь гулять, именно из-за обилия деревьев. Похоронив друга, я достала из кармана маленькую резиновую косточку, любимую игрушку Макса, и положила ее поверх свежей могилки. Выпрямилась, засунула руки в карманы куртки, запрокинула голову в небо. По щекам потекли горячие крупные слезы. Не могла вспомнить, когда плакала в последний раз, но сейчас это было так естественно. В груди разливалась ядовитая горечь, неся за собой опустошение. Очень скоро в месте, где сейчас очень больно, появится огромная дыра. Дыра в моей душе. Вытерла щеки тыльной стороной ладони, громко и неприлично шмыгнув носом. Но приличие последнее, что меня сейчас волновало. Даже жгучий взгляд, направленный на меня из-за укрытия, не трогал, не волновал. Пусть смотрит, не жалко. Достала из кармана пачку отвратных сигарет. Вынула одну и... просто понюхала. Курение — дурная привычка. А я не любила дурные привычки. Но это не точно. Табак пах дедушкой. Или это дед провонял табаком настолько, что теперь ассоциировался у меня с никотиновыми солдатиками смерти. Наверное, я поэтому и бросила курить. А не потому, что сигареты вызывают рак и делают кожу землисто-серой. Никогда не любила деда. Мысли потекли вяло, цепляясь одна за другую. Сумбурно, медленно и неохотно. Я то возвращалась в своих неясных воспоминаниях в раннее детство, когда мать еще окончательно не спилась, то ныряла в школьные мутные годы, когда я научилась не только сквернословить, гонять на мопеде, но и узнала, что кулаками бить обидчиков эффективнее, чем пытаться защищаться словами, убегать и звать на помощь. Все равно никто не придет. Ко мне не приходили. Учителя смотрели не то с жалостью, не то с презрением. Но никто не пытался встать на мою сторону. Зачем? Это же дочь местной пьяницы-шлюхи. Из нее все равно никто толковый не вырастет. Пойдет по стопам матери. Но я не пошла. Вероятно, из упрямства. Эта черта мне досталась от деда. Единственное, за что его можно поблагодарить. Уж точно не за то, что стегал меня розгами и таскал за волосы по всему огороду. «Хватит томно дышать мне в затылок. Покажитесь уже и скажите, что вам нужно. Я устала», — произнесла утомленно, но вполне искренне. «В любой другой ситуации я бы вызвала полицию, начала бы паниковать. Возможно, позвонила бы приятелям из байкерского клуба, но...» Сил пугаться не осталось. К тому же тайный сдыхатель, то есть воздыхатель. Если бы хотел прикончить меня, давно бы уже это сделал. А не ныкался по кустам, как неудачник-эксгибиционист, преследуя меня даже во снах. Я давно заподозрила неладное, но так была измотана и морально, и физически болезнью Макса, что просто отмахивалась от здравомыслия и сигналов бедствия моей интуиции, как от противных писклявых тварей, что появлялись каждое долбанное лето. Лето я тоже не любила, как и деда. Бесконечные рассады, посадки, прополки. Всегда сбегала, за что потом и огребала так, словно родину предала. Он двигался бесшумной тенью, поднимая волну мурашек на моей коже. Дохнула прохладой. Ветер сорвал с дуба листья и швырнул мне в лицо, словно насмехаясь. Жаль, что мне все равно. Хотелось спать. Передо мной выросла мрачная фигура, размытая, неясная, словно не человек, и, правда, галлюцинация. Лицо преследователя скрывал клок влажного даже на вид тумана. Самое время кричать и падать в обморок, но природное упрямство победило и в этот раз. «Кто ты?» — спросила флегматично, отметив, насколько бесцветно звучит мой голос. Из него будто выкачали все краски мира, не оставив даже жалкого недоумения. Туман развеялся, и на меня уставились красные, как у вампира, глаза. Смуглая кожа незнакомца имела пепельно-серый оттенок, а длинные, развивающиеся на ветру волосы отливали яркой, сверкающей синевой. Внешний вид мужчины никак у меня не вязался с образом реального человека. Поэтому я подняла руку и ущипнула его за щеку, оттянула кожу и отпустила. «Что ты делаешь?» — спокойно поинтересовался он. «Проверяю», — ответила расплывчато, не обращая внимания на холодок, предательски ползущий вдоль позвоночника. Голос незнакомца, звучащий мягкими раскатистыми волнами, вызывал дрожь. «Ты забавная», — равнодушно резюмировал он. «Интересный вывод после почти двух недель наблюдения», — задумчиво причмокнула губами и отступила на шаг. Не любила, когда так нагло вторгаются в мое личное пространство. Должно же быть у меня хоть что-то личное. Жалкие крохи воздуха в радиусе полуметра. Я многого хочу? Ответь. Я брежу? Потеряла сознание? Сплю? Это не сон. Утробно протянул незнакомец. Кожу губ царапнули выпирающие клыки. Вампир? Было бы комично. Впрочем, если я сама ни в кого не обращусь, то пусть пьет кровь и уходит. Мне разве жалко? «Я пришел за тобой, Маргарита», — по слогам пропел он и щелкнул пальцами. Я открыла рот, но ни звука из него не вырвалось. Нас начало затягивать нечто странное и вязкое. Я потеряла способность контролировать свое тело, провалилась в звенящую пустоту. В невесомости парила недолго. Было ощущение, будто внутренности поднимаются к горлу. Лица касается что-то влажное и покалывающее, но и оно быстро улетучилось, словно дым. Я мягко опустилась в кресло. Это, несомненно, было кресло. Антикварное, обитое плотной парчой с вкраплениями золотых и серебряных металлических нитей. Нет, я не швея, и слава богу. Но дед обожал антиквариат, особенно мебель. Хранил фотографии, вырезки из газет. А мне было любопытно и скучно. Кем бы ни был мой похититель, дед бы ему позавидовал. а потом пожал руку за то, что избавил его от меня. Если бы был жив, конечно. Я обвела комнату, частично погруженную во мрак, затуманенным взглядом. Чувство, будто глаза застила пелена. Все казалось мутным, смазанным. И камин, в котором догорали угли, и другая немногочисленная мебель. Только книжные шкафы имели четкие очертания и контуры. Очередной щелчок пальцев разорвал давящую тишину, подобно выстрелу, словно кто-то пустил пулю мне в висок. Я даже зажмурилась. Секунда, две. Ничего не происходило, и я осторожно распахнула веки. Передо мной стоял он, мой ночной кошмар, вампир, нагло похитивший меня прямо из парка. А я наивно рассчитывала поспать перед работой. «Я не вампир», — флегматично констатировал похититель. Подошел к серванту, открыл стеклянные дверцы, достал два пузатых бокала. «Высший демон, повелитель теней и всего межмирья. Акара Ахин из рода Хин». Я кивнула, звонко причмокнув губами. «Демон, значит? Тогда я Санта-Клаус», — протянула, нервно усмехнувшись. Облизала пересохшие губы, потерла взмокшие от волнения ладони. «У вас есть телефон?» Я решила быть вежливой. Ну, мало ли, кто этих психопатов знает. «Только никуда не уходите, я позвоню. Вам помогут», — произнесла очень убедительно и встала. В меня уперся пронзительный взгляд полыхающих огнем багряных глаз. «У меня нет времени на шутки», — бесстрастно отчеканил сумасшедший. Бесцеремонно впился пальцами в мое лицо, приоткрыл рот, надавив на скулы, поднес вторую руку с зажатым в ней флаконом. На язык упали солоноватые тягучие капли. Капли чужой крови. Я дернулась, вывернула руку демона и отпихнула от себя безумца ударом ноги в живот. Голова стремительно закружилась, по телу растекался жар. Безвольной куклой я рухнула обратно в кресло. Мир взорвался яркими цветными обрывками воспоминаний, которые не принадлежали мне. Я видела девушку, прекрасную девушку с красными губами, видела дом, очень большой, причудливый, с горящими окнами. Он менял очертания, менял расположение комнат и лестниц, но девушка всегда точно знала, куда ей идти, какую дверь открыть. Видела других ее глазами. Среди них не было людей. Девушка точно это знала. «Дому нужна новая хозяйка». Властный голос незнакомца выдернул меня из видений. Рассеянно моргнула, поднесла руку ко лбу. Разум будто затуманился. Соображала я едва ли. Вообще перестала что-либо понимать. Но появилось ощущение реальности происходящего. Словно передо мной и правда демон. «Я тут при чем?» — спросила сипло. Горло соднило, будто я кричала. Хотя нет. Эти чувства принадлежали не мне. Девушке из видений. Но почему она кричала? Она не выглядела напуганной. «Ты подходишь?» Демон сунул мне в руку бокал. «Вино», — пояснил коротко. «Ну, вино так вино». Я поднесла бокал ко рту и пригубила напиток. И правда, вкусное. Я не сильно разбиралась в винах и пила редко. Все они делились для меня на вкусные и невкусные. Впрочем, весь мир и людей в нем я делила всего на две категории. Поэтому у меня так и не появилось настоящих друзей, кроме Макса. «Его уже нельзя было спасти». Снова читая мои мысли, влез демон. Я одним махом допила вино, поставила пустой бокал на низкий столик, вопросительно вскинула бровь. «Поэтому я дожидался, пока ты похоронишь его. Между тобой и собакой была сильная привязка. Я не хотел ее разрушить». «Как великодушно», — вымолвила безразлично. «Так почему именно я? Вы сказали, я подхожу? Но я хочу знать критерии отбора. И что будет в случае, если откажусь? Кстати, от чего именно? Становиться хозяйкой некого дома?» Демон покрутил бокал, болтая в нем рубиновый напиток. «Ты станешь моей невестой. Только невесты демонов могут управлять призрачным домом на границе Межмирья. Дом служит проводником в другие миры и является пристанищем для тех, кому нужно пересечь грань». «Какое смелое заявление!» — уважительно протянула я. Схватилась за подлокотники и пружинисто поднялась на ноги. Способность ясно мыслить возвращалась. «Спасибо за гостеприимство, я ухожу. Где тут выход?» Демон глотнул вина и взмахнул рукой. Меня снесло потоком невидимой силы. Я снова рухнула в кресло. Прямо дежавю какое-то. «Это уже слишком», — выдохнула, ощущая разливающийся в крови ядом адреналин. «Я не боюсь смерти. Не пытайтесь меня запугать. Просто верните туда, откуда взяли, и забудем о нашей встрече». Демон оказался прямо перед моим лицом. Он склонился ко мне, опустив свои ледяные ладони поверх моих. «Знаю, что не боишься», — вымолвил ровно в мои приоткрытые губы. «Поэтому и выбрал тебя. Твоя жалкая жизнь, Рита, не стоит и гроша. Но ты можешь сделать что-то действительно стоящее». Я устала слушать этот высокопарный бред и ударила демона коленом в пах. «Пф!» — шумно выдохнул он, хватаясь за то самое место и оседая на пол. «Мужчины во всех мирах одинаковы. Много болтают, потом долго корчатся». «Ну-ну!» — я похлопала его по плечу. «А теперь давайте сначала, но нормально. Так, будто предлагаете мне работу. Я не потерплю к себе подобное высокомерие. Если продолжите в том же ключе, лучше сразу сверните мне шею. Я против не буду». «Хорошо», — хрипло отозвался демон и шустро поднялся на ноги. «Удар у тебя тяжелый», — заметил с уважением. «Рада, что вам понравилось», — кивнула важно. «А теперь попробуйте меня убедить. Я хочу знать, кем была та девушка, чью кровь вы мне так нагло влили? Бывшая хозяйка дома? Что с ней стало?» «Умерла». Щека демона нервно дернулась. «Надо же, обманывать не стал. А ведь мог. Мог внушить что угодно. Это знала предыдущая хозяйка». «Ее убили, чтобы завладеть правом управлять домом». «Этот дом очень важен?» — спросила осторожно. Демон кивнул, заложил руки за спину и прошелся по комнате. «Если он попадет в чужие руки, может случиться все, что угодно. Из дома можно открыть дверь в любой мир, впустить зло, уничтожить любой из миров. Даже твой, если нарушить баланс, понимаешь? Можно запросто привести армию низвергнутых в Межмирье, и тогда...» «Я поняла, поняла», — прервала, выставив ладонь. «Катастрофа, все дела. Времени, я так понимаю, нет. А где гарантия, что зло — это не вы сами, что не желаете использовать меня во вред?» Уголок рта мужчины внезапно дрогнул. «Мне нравится ход твоих мыслей. Если хочешь, я покажу. Пару капель моей крови, и ты увидишь все своими глазами. Род Хин берег призрачный дом не одно тысячелетие. Он не может перейти в руки врага». Как ни странно, я поверила. Точнее, верила моя предшественница. Не этот демон лишил ее жизни. Точно не этот. Но и какой, я пока не знала. «А что я получу взамен?» — спросила, настороженно сощурившись. «Будут какие-то привилегии? Какой срок моей службы? И...» Я замялась, непроизвольно смутившись. Хотя чего смущаться? Вряд ли демоны спят с людьми. «Составим договор?» Демон одобрительно покивал. «Безусловно. Но ты можешь не волноваться. Между мной и Адеей никогда не было интимной близости. Это исключено правилами. Ты станешь моей невестой. На твоем теле появится печать, подтверждающая это. И эта же печать поможет тебе управлять домом. Он очень... непредсказуем», — уклончиво добавил он. «Но я уверен, ты справишься. Всю жизнь справлялась. С этим заявлением было сложно поспорить. Я и не стала. Ладно. Давайте подробнее обсудим договор и условия. Но я бы не отказалась от чая. Демон щелкнул пальцами, и в комнате из воздуха материализовался сутулый упырь. Точно, упырь. Серый такой, со впалыми щеками на узком лице и черными глазами. «И с этим контингентом мне предстоит работать?» — подумала и потрясла головой. «Это все дурное влияние крови погибшей хозяйки. Иначе с чего я вдруг такая спокойная и решительная?»